Игорь резко зашел за столб, прицел уткнулся в бочкообразную урну для бутылок и напитков. Поморщившись, игрок повернулся спиной к столбу, внимательно осматривая помещение от пола до потолка. «Никого. Где же ты прячешься, сволочь?» Промеж лопаток пробежался неприятный холодок. В углу что-то скрипнуло. Подскочив, Игорь резко направил оружие в угол, но звук не прекращался. Консервная банка медленно двигалась в его направлении, царапая бетон. Звук был негромкий, но пугающий до мурашек, как в каких-нибудь ужастиках. А в самих ужастиках монстр обычно оказывался. Резкий выстрел в банку и поток энергии разносит ее на атомы. Мимо Игоря промелькнула какая-то тень. Резкий оборот, но там уже никого не было. Игорю стало страшно. Очень страшно, потому что больше всего он боялся потерять тут жизнь. Фью, фью. Тень промелькнула у него перед носом и снова исчезла. Раздался скрежет, а мини-карта все еще показывала, что его цель по-прежнему тут. Эй, парень, я всего лишь хочу стать сильнее. Ты, я так понимаю, нечистью П повелеваешь? Да, давай жить дружно, вместе проще выжить. Вроде как, но никто не спешил ему отвечать. В углу что-то хрустнуло, а во рту Игоря переломилась зубочистка. Он слишком сильно сжимал зубы, и зубочистка не выдержала. Плохой знак. Вдруг что-то прогрохотало по вентиляции и свалилось бы Игорю прямо на голову, если бы он не успел отскочить. Из вентиляции выпала кукла. Фарфоровая кукла. У нее не было глаза и отбит нос, но не это было страшно. Страшно другое. Кукла сама поднялась и, поправив платье, демонстрируя игроку пасть своих острых зубов, по-доброму посмотрела на него. «Привет, давай дружить, а-а-а, фью». От тела куклы не осталось и следа. Поток энергии сжег ее дотла. В противоположном углу вновь раздался скрежет и одновременно с этим за спиной что-то щелкнуло. Мужик не по-детски занервничал. Холод теперь чувствовался не только меж лопаток, он буквально блуждал по всему его телу. Игорю казалось, что его окружают, но цель не двигалась, что карта отчетливо показывала. Да что же тут за чертовщина творится? Бррррр, ша-ша-ша-ас, холодом повеяло уже со стороны лифта. Игорь обернулся и увидел плащ. Нет, существо в плаще с капюшоном. Палец без раздумий нажал спусковую кнопку и оружие, как верный пес, начало выпускать один выстрел за другим, пробивая плащ насквозь. На лбу парня выступил холодный пот, руки дрожали как у безумца, но плащ все продолжал висеть в воздухе, пугая Игоря до чертиков. Продырявленный и дымящийся, бандана полностью промокла от ужаса. В ружье уже закончился заряд, а руки так и продолжали подрагивать, судорожно стискивая в руках бесполезный теперь агрегат. Вдруг с противоположной стороны раздался шорох, резкий оборот в сторону звука, но Игорь совсем позабыл о монстре и... бах, бах, бах. Третий выстрел снес последние остатки щита, браслет рассыпался пылью, а сам Игорь, потеряв часть головы, забрызгивая остатками мозгов стены и пол, рухнул на пол, изредка дергая ногами. «Да, я его убила», — закричала девушка с винтовкой в руках, подходя к телу. «Прости, Илья, не повезло тебе. Стоять, да стой, ты, Марк, это же я, и я его убила». Мужчина с седыми волосами и уставшими глазами вошел в помещение, устало потер глаза, после чего его взгляд расфокусировался. Тотчас Марк поднял ружье и выстрелил в труп Игоря три раза. Из лифта шел слабый свет откуда-то сверху, также свет шел от фонарика этого парня, помещение было достаточно освещено для привыкших к темноте глаз. «Прекрати тратить боеприпасы, нам они понадобятся, а этот Илья уже мертв. Дура, на карту посмотри, ты же даже награду не получила». Девушка посмотрела и тут же напряглась и прижалась к столбу, перезаряжая старенький огнестрел. «Я же его убила, снесла половину головы. Как такое возможно?» Она неотрывно смотрела на тело, лежащее рядом. Марк не ответил, и даже больше. Его глаза расширились, когда тот посмотрел на падающий за спиной девушки предмет. Вот только падал он из шахты лифта. Цок-цок-цок, цок, круглый предмет покатился по полу в сторону девушки. Бабах, граната разорвалась, уничтожая двоих счастливчиков и гася их фонари, как, собственно, и жизни. Ошметки тел, руки и ноги, все разлетелось в разные стороны. Из шахты лифта вышел еще один мужчина. Пристально осмотрев всех, он спрятался за трубу и стал внимательно всматриваться. Выжил, значит, Илья. «Давай я тебя уничтожу по-быстрому, окей, или хочешь, чтобы я с тебя скальп снял?» Ответа ожидаемо не последовало. Со стороны входа в подвал тут же раздались выстрелы, и мужику пришлось уже самому отстреливаться. Новая группа пришла за наградой. «Я нашла тебя, урод, береги свои яйца, сама береги, сучка». Началась перестрелка. Кто за кого, непонятно, но каждую новую минуту в подвале многоэтажного здания становилось все теснее. Трупы постоянно пополнялись новыми. Каждый пытался выжить в этой жуткой кровавой бойне. Люди и другие разумные приходили и погибали, с некоторых падали как большие, так и маленькие шары опыта, а таймер так и продолжал тикать, но цель по-прежнему была жива. Девушки и парни сидели на восьмом этаже в своей квартире и ждали. Ждали, потому что шеф отказывался вести свой транспорт, пока его жену не спасут, но проблема в том, что на этаже находился бот, и они уже потеряли пару парней в битве с ним. К счастью, это были люди Лысого. «Есть идеи, как нам спастись своим ходом?» Сейфор облокотился на спинку дивана, но поза его не была расслабленной, как могло показаться со стороны. В любой момент он мог легко схватить бластер и вышибить мозги тому, кто войдет сюда первым. «Взять в плен и заставить отвезти на точку эвакуации», спокойно заметил Витька, кидая взгляд на Джека. Парень присоединился к ним после небольшой ссоры и теперь находился в их дружной компании. Девчата же сидели хмурые, точнее одна сидела хмурая, а Никки, будто профессиональная хакерша, блуждала по пока еще действующей сети интернета, выискивая нужную информацию. «Не вариант», Никки выразительно посмотрела на парней, «вероятность успеха составляет всего 23, если нам никто не будет мешать, он единственный, кто может управлять этой рухлядью. Лично я подобный транспорт видела только в музее, и даже если у меня будет достаточно времени, я все равно». Никки заткнулась, как и все остальные. Стихли громкие споры в коридоре. Стихли стоны молодой пары, которую шеф привез из соседнего дома, что веселилась за стенкой в другой квартире. Все уставились на надписи, не верили своим глазам. «Нет, такого просто не может быть». Мера, вскочив как ошпаренная, мгновенно открыла свой мед-планшет и начала вбивать информацию, а надпись так и продолжала висеть перед глазами. «Внимание! Всем игрокам планеты Земля! Получено достижение! Первой метки! Вы можете увидеть местонахождение игрока на мини-карте, которая будет доступна всем в течение 5 минут. За убийство данного игрока, Ильи Кузнецова, все ваши характеристики увеличатся на 3 единицы навсегда». «Нет, сигнала нет, это не может быть он, верно?» Мера непонимающе посмотрела на своего брата, но тот молчал, также ошарашенно глядя на надпись. «Капец, если он жив, то у него сейчас будет ад». «Согласна», раздался равнодушный женский голос со стороны окна. «Что ты имеешь в виду, Никки? Посмотрите в окно и сами все поймете». Все дружно встали и подошли к окну. Около пятерки игроков, которые были в соседних зданиях, выбежали на улицу и побежали к ним, точнее, к входу в здание. Он в подвале. Как он там оказался, не знаю, но мать сдала его местоположение, и он должен продержаться в течение 5 минут. Да поможет ему его покровитель. Сама же Николь отказалась от покровительства, но никому не сказала. Просто это нелогично, отдавать хоть малую, но часть своего опыта и душу. Она не знала, как поступили остальные, и не желала знать. Все ее чувства стали затухать, но она и не против. Зачем ей чувства, если есть чистый разум? В это самое время Лысый, сидя в своем кресле и покуривая сигару, внимательно изучал план коммуникации здания на электронном носителе. На кое-каких этажах электричество уже пропало, но солнечные батареи пока справляются. Нелегко быть лидером, когда нужно кормить столько ртов, да и шеф уже начинает надоедать. Хоть у него и есть транспорт, но нужно дать шефу понять, что его легко можно заменить, в конце концов, иначе начнет зазнаваться. Он не дурак, он понимал, что скоро может назреть бунт, и у него был план на такой вот случай. Самый крайний случай. Он лидер, лидер своей группы, который должен заботиться о своих людях, но только о тех, кто ему предан настолько, что может отдать собственную жизнь, а остальные, что ж ими можно пожертвовать. Вот только не этой странной компанией. Они сейчас ему важны. Внимание! Всем игрокам планеты Земля. Получено достижение. Первой метки. Вы можете увидеть местонахождение игрока на мини-карте, которая будет доступна всем в течение 5 минут. За убийство данного игрока, Ильи Кузнецова, все ваши характеристики увеличатся на 3 единицы навсегда. Мужик хмыкнул, после чего провел своей пятерней по голове. По поводу этого парня он не переживал, это явно какой-то другой Илья. Выжить после такого падения да с пробитой грудной клеткой он просто не мог. Не спасло бы даже полное исцеление по той банальной причине, что он даже не дожил бы до прихода богов. В данный момент его покровителем был Гроус, бог войны, один из 10 богов, что проснулись вместе с системой. Но это не так важно, а вот то, что навык парализации сократил время отката с часа до 10 минут, просто замечательно. Да и бонусный навык полет молнии, который позволяет мгновенно перемещаться с одной точки в другую раз в 24 часа, был очень полезен. Смахнув надпись, он тут же приступил к своему занятию, рассматриванию небольших шаров снаряжения. Все бы ничего, но одному из его бойцов попался не совсем обычный шар, который буквально переливался всеми цветами радуги. Взяв его в свою толстую ладонь, мужчина нахмурился, вчитываясь в строки. Шар улучшения снаряжения. Описание. Позволяет улучшить шар снаряжения, повысив его уровень на 1. Подробности. Если шар снаряжения 1 уровня, то шанс перехода на второй составляет 85. В случае успешного улучшения данный шар снаряжения можно улучшить снова, но шанс успеха снизится до 50. Однако шанс успешного улучшения не сможет упасть ниже 1. Лысый вдохнул, положил шар на стол и внимательно посмотрел на другие шары снаряжения. Сейчас он был в полной боевой готовности. Кольца, медные браслеты, перчатки, ожерелья, камни-маны, куртка, штаны. Все, вещи системы. Они давали небольшие бонусы, но то, что кто-то смог поднять одну из своих характеристик до 50 единиц вещами, да, можно сказать, что он, лидер небольшой по меркам нового мира группы, отчасти завидовал этому Кузнецову. Однако в этом есть и ужасный минус, например такой. Система откроет на такого счастливчика охоту, как сделала сейчас, и даже в его окружении могут найтись такие, которые попытаются убить его ради этих проклятых характеристик. Бах! На улице что-то взорвалось. Лысый встал и подошел к окну, но там были лишь несколько зомбари, которые шли в направлении взрыва. После того происшествия с крейсером ни один из кораблей так и не решился на повторный заход. Интересно, куда же пропал тот крейсер? Ведь от него даже жалкого кусочка металла не осталось. Мертвые развиваются и, увы, куда быстрее их самих. Он это видел, ведь в данный момент зомби в большей своей массе достигли уже 5 уровня, если не больше, а его люди все еще не выше 4. Мало того, даже девушки захотели качаться и развиваться дальше, а это очень плохо. И не только потому, что может замедлиться скорость прокачки основных сил. Вздохнув, Лысый взял копье и взмахнул им пару раз. «Господин», из-за двери вышла молоденькая девушка лет 20 в очень откровенном наряде. Стоило ей понять, что привлекла внимание лидера группы, как она тут же опустила взгляд в пол. «Вижу, ты пришла». «Хорошо». Лена была в ярости от подобного и в отчаянии от мыслей, что придется сделать ради призрачного, но шанса выжить. Она узнала довольно интересную новость. Ранее, всего сутки назад, эта группа спасала всех, в том числе и за бесплатно, но совсем недавно стала требовать плату за спасение. Причем не только вещами, и ее парень согласился отдать ее в качестве платы. Урод. Внизу творился самый настоящий ад. Небольшие группы пытались уничтожить друг друга, несмотря на то, что пришли за одной и той же целью, вот только никто не мог понять, где она была. Судя по карте, цель находилась в одной из комнат подвала, но там уже скопилось по меньшей мере 6 тел. Шары же опыта просто исчезали, стоило шальной пули задеть их. Чипы контроля эмоций, которые находились у каждого разумного в шее, отключились в момент прихода системы, но вдруг пробудились в этот самый момент, и некоторые почувствовали, что что-то происходит с их психикой. Люди списали это на отключение чипов. Вот только никто не мог задаться одним вполне очевидным вопросом. Правда, задавать его сейчас некогда, да и не изменит он уже ничего. Полетела граната, здание качнуло, и выстрелы на мгновение стихли. Вспыхнули экраны щитов, и здание качнулось, но устояло. Те, кто строил эти здания, были самыми настоящими мастерами своего дела, но материалы здесь тоже были не самого паршивого качества. «Илья, тебе не выжить, выходи уже!» Крик девушки разнесся по пустому помещению. Ее охватил азарт, волосы легли на лоб, но она быстро отбросила их в сторону, начав перезаряжать системный огнестрел. Патронов не так много, но хватит, чтобы завалить этого Илью. Парня ей было не жалко совсем. Мир изменился, и теперь все выживают, как могут, а когда ты одинокой, каждый хочет откусить от тебя небольшой кусочек, можно не обращать на этих мразей никакого внимания и снести им головы. Разумеется, были и нормальные люди, но Кларе нравилось думать именно так. Все разумные, мрази и разумны, так их легче убивать. «Не смей, девочка, он мой, мне эти очки куда нужнее». Высунулась чья-то рожа, и Клара тут же воспользовалась данной ситуацией, нажав на спусковой крючок. Бах, голова разлетелась на куски, а из обрубка шеи хлынул поток крови, заливая все вокруг. «Ура!» — крикнула девушка, но тут же осеклась, так как маркер не погас и продолжал пылать алым, вот только теперь тут никого не осталось. Хотя нет, вон кто-то прячется за стеной. Прицел и выстрел. Мощные патроны системы откусывают значительную часть стены, заставляя парня перекатываться, ища новые препятствия, дабы не угодить под пулю. Перестрелка длилась уже 4 минуты, но во всей этой суматохе никто не обратил внимания на одну урну для коктейлей, которая, мелко дрожа, мало-помалу пробиралась к выходу. Глава 19. Побег. Было ли мне страшно? Естественно, а как же иначе? Конечно, не так, как встретиться с самим хаосом, но если там у меня вовсе не было шансов на спасение, то тут они есть и довольно высокие. Еще когда первый разумный показался в шахте лифта, я с перепугу сделал шаг назад и дотронулся до урны с мыслью, что мне было бы неплохо где-нибудь спрятаться. Навык активировался сам, сожрав 5 единиц энергии и маны за свою активацию, тело покрылось дымкой, а сам я начал уменьшаться в размерах с довольно приличной скоростью. Разум охватила легкая паника от непонимания того, что происходит, однако осознание, что я превратился в урну для коктейлей, повергло меня в ступор. Ладно, в очень долгий ступор. Настолько долгий, что какой-то мужик в бандане сумел войти и даже направить на меня свое ружье. Я же никак не отреагировал, так как все пространство занимала красная надпись, но это явно был не хаос. Внимание! Ошибка! Навык слишком слаб для перехода в другую негуманоидную форму. Сбой! Ошибка! Срочно обратитесь в техподдержку! Ошибка! Техподдержка недоступна уже 5613 лет, 231 день и 15 часов. Ошибка! Ошибка! Активирован протокол защиты. Неудача! Неконтролируемая боль! Ошибка! Задействован навык аннигиляции. Найдена неучтенная ошибка слияния навыков. Ошибка! Ошибка! Запрос администрации. Неудача! Администрация недоступна уже 5613 лет, 231 день и 19 часов. Запущен поиск решения в базе данных, ожидайте. Да вот вам и слияние двух навыков. Это означает, что я никоим образом не мог бы превратиться в урну в обычной ситуации, но из-за слияния двух навыков, появилась некая ошибка. Этот новый мир еще изучать и изучать. Но да ладно, навык тикает и, скорее всего, я смогу вернуться в свою обычную форму, ничего не потеряв. Но тут есть и другой вопрос. Каким образом мне переместиться? Да так, чтобы на меня как на предмет интерьера никто не обратил никакого внимания. А что если мне немного попрактиковать свои навыки? Тот самый телекинез, например, мозг в ненормальных и неспокойных условиях начинает жутко паниковать. Главное, не думать, что я стал пустым баком. Хаэм, а пустым ли? Не став думать о таких мелочах, мысленно перемещаю подмеченную банку. Странно, но видеть я могу только в одном направлении. В какой-то момент раздался выстрел, потом еще и еще. Меня всего облило кровью, и в этот самый момент пришло сообщение. Внимание! Мимикрия повысила свой уровень. Текущий уровень 2. Открывать свою статистику не стал. Точно так же, как и делать что-либо еще. Ясно одно. Качать мимикрию в боевых условиях – самое то, но не сейчас. Любая шальная пуля и бзынь. Взрыв и осколок непонятной хрени царапнул по металлу. Неприятно царапнул. Но кажется, никакой крови пока нет. Медленно начинаю пробираться к выходу, с тоской наблюдая за вещами на потолке, потом смотрю на мешок, который оставила Дроу. Проклятие. Про него-то я и забыл. Но рисковать нельзя. Нужно спешить. Спешить, не привлекая к себе любимому абсолютно никакого внимания. Мимикрия? Да, мимикрия – это вещь. Вот только нельзя поднимать нос выше, чем надо. Убить можно любого, в том числе и меня. Скорее всего, тут так мало разумных по той простой причине, что большинство еще не вернулось со встречи с богами, вернее, с их копиями. Не стали бы боги лично беседовать с каждым из нас. Тишина. Неужели все стихло? Стоны нескольких раненых и только. Таймер отсчитывает последние секунды и... Внимание! Все ваши характеристики увеличились на 5 единиц. Поздравляем! Мини-карта исчезла, а тело скрутило жуткая боль. Мышцы, тело, голова, болело все. Внимание! Происходит процесс изменения тела под данные характеристики. Ожидайте. Принудительное отключение всех навыков. Женщина с пробитым животом грустно ухмыльнулась, читая сообщение о том, что все кончено. Может, все так и задумано, а никакого Ильи на самом деле нет, похоже на то, сколько их сюда пришло. Трел, ты там как, жив? Вышедший из груди голос был больше похож на шепот. Из краешка рта тонкой струйкой текла кровь, но сердце женщины еще билось. Ответа не последовало. Похоже, Трел не пережил того попадания в грудь. Эхо, ведь победа была так близка. Неожиданно перед девушкой появилась тень. Руки и ноги как у человека, но это все. Все пришедшие сюда взяли множество фонариков, которые теперь были в большом количестве разбросаны по полу, освещая помещение ничуть не хуже ламп дневного освещения. Но то, что она увидела сейчас, нет, это явно не человек, или оно когда-то было им, но не сейчас, и она готова была поклясться, что мгновение назад там была урна. Последний удар сердца, и на этом все. Ее игра закончилась тут, но ничего, у нее еще будет шанс начать все с самого начала. Стоило рукам и ногам появиться, как мышцы вновь скрутила боль, а из глаз помимо боли брызнули слезы. Сейчас мне хотелось одного, нет, не умереть, а чтобы система опять не засбоила, как раньше. Рухнув на пол, я начал дергаться от судорог. Выкручивалась и изгибалась каждая мышца, но с каждой секундой боль отступала, а из-за обилия крови на полу, я весь перепачкался в ней. Боль стихла, но подниматься пока не стал, медленно вдохнул, потом выдохнул. Очень хотелось открыть свои характеристики, но в данный момент делать подобное крайне опасно. Пусть там и что-то настойчиво мигает. Поднялся на корточки. Мышцы взвыли, и вновь пришлось рухнуть на пол. Но нельзя тут лежать. В любой момент могут вернуться охотники за наживой. Кто же откажется прибить такого счастливчика? Но этих и так слишком много. Очень, кстати, странно. Я думал, люди начнут выбираться куда позже и в меньших количествах. Но да ладно. Вновь напряг мышцы и тут же рухнул обратно в кровавую массу. Нет, так не пойдет. Чувствую себя будто после тяжелой тренировки, вот только там, после достижения своего максимума, можно было прекратить в любой момент, а тут продолжаю. Да так, будто заканчивается абонемент. Взгляд зацепился за приоткрытые створки лифта. Я прикусил губу. Пошла кровь, но даже не заметил этого. Не вставая, пополз, стараясь распихивать тела в стороны. Нужно спешить. Непонятно, как система отреагирует на тела вокруг, оставит их или же сделает из них зомбаков. Добрался до ноги бота и мысленно ткнул в иконку мимикрии. Внимание! Недостаточен уровень навыка для повторного физического взаимодействия. Повысьте уровень навыка. Мысленно выругался. Мало того, что я потратил уйму сил, хоть выносливости полная, но морально я уже подустал. Так, стоп, физическое взаимодействие, значит, можно воздействовать не только физически. Мысленно потянулся к боту и поднял его руку, вновь взаимодействовал со своим навыком. Внимание, недостаточен уровень навыка для повторного физического взаимодействия, повысьте уровень навыка. Опять, нет, тут точно что-то есть, не зря я так хорошо умею читать между строк. Что там дальше у нас не относится к физическому взаимодействию? В голову как назло ничего не лезло. Была банальная мысль задействовать аннигиляцию, но есть риск полного разрушения, поэтому лучше не рисковать. ХМ нужно воспроизвести все полностью и досконально, что я сделал в первую очередь. Прикоснулся к нему, точно так же, как с урной. Закрыв глаза и открыв статистику, быстро пролистал в самый низ, несмотря на свои новые параметры. Выбрал мимикрию и мысленно ткнул в нее пальцем. Ничего, никакого описания. Опять, вдохнув, просто по наитию представил, как же было хорошо, когда был урной, даже боли не было. В этот самый момент иконка навыка мигнула. Да ладно вам, серьезно, все настолько банально и просто. Быстро отменив последнее действие, представил самую простую конструкцию бота, а если быть точным, то ту, которую я только что видел и которой был. Внимание, соответствие 63, желаете применить навык мимикрия? Поморщился и ответил отказом. Плохо, но я на верном пути, я явно что-то забыл, но возможности навыка просто поражают. Вновь представил внешний облик, шестеренки, окрас, подвижные части, лицо, точнее его отсутствие, просто лицевая пластина, под которой датчики, которые видят окружение. Внимание, Соответствие 87. Желаете применить навык мимикрия? Нет, слишком мало. Нужно что-то еще. Что же там еще у этого бота? Думай, думай, вот дурак, нет, я явно придурок. Как можно забыть о двух банальных вещах? Ядро и аккумулятор. Так, мозг заменить на чип памяти. И, внимание, соответствие 97. Желаете применить навык мимикрия? А вот теперь можно подтвердить. Не хочется становиться марионеткой, но я думаю, что не стану ею. Хаос там наверняка ржет, видя, как долго я додумывался до такого простого на первый взгляд решения. Где-то меж мирами поперхнулся попкорном сам Хаос, наблюдая за умозаключениями этого человека на своем кожаном диване. Так ладно, это немного странно, но пусть. Что там по другому каналу? Я встал, после чего внимательно и пристально осмотрел свои руки. Никакой боли или чего-то подобного. Ну да боты же не чувствуют боли. Осмотрел тела, но их тут столько, что не хватит времени обойти все. Надеваю свой собственный плащ с бонусом, беру лук Дроу, мешок и, открыв, кидаю туда начавший нагреваться и каким-то образом жечь протез, кинжал. Вот странно, даже используя телекинез, я по-прежнему ощущаю его жар. Да уж, не получится таким вот образом использовать брешь, а может, додумать мне не дал мужик, который начал судорожно трястись. Нагнувшись, взял огнестрел, прицелился и выстрелил. Кусочки мозгов тут же разлетелись по помещению. Посмотрел на оружие и, мысленно поморщившись, кинул себе за спину. Нужно оружие получше, но тут его не оказалось, а с двустволкой мне делать нечего, потому что тут были в основном такие. Быстро подобрал еще пару шаров опыта и снаряжения, которые выпали из игроков, после чего направился к выходу. К слову, этот мешок оказался пространственным измерением, так как положил я туда немало вещей, а он по-прежнему не наполнился. Ох, как мне будет плохо, когда вернусь обратно в свой облик, даже представить не могу. Нужно будет проводить улучшение характеристик в подобном облике, а не в своем, или же процесс приостанавливается, когда я не в своем настоящем виде. С этими мыслями дошел до дверей выхода из здания, и в этот самый момент поток воздуха ударил меня в спину, заставляя ноги подкоситься, а само тело вылететь в окно, разбивая стеклянную витрину. Поднявшись, быстро бросаю взгляд назад. Мужик средних лет, вся его одежда будто живая и постоянно двигается. Концентрируюсь и ничего, никакой информации. Он же смотрит на меня и также хмурится, видимо считая меня странным ботом, который почему-то не нападает. Однако у меня не очень приятное предчувствие, это явно не предчувствие опасности. Скорее, заинтересованности, она идет не со стороны этого мага. Поднимаю голову и смотрю наверх здания, вздрагиваю. Николь, она смотрит прямо на меня и как-то странно улыбается. Она меня видит, меня настоящего, не подавая вида и продолжая играть роль измененного бота, открываю пасти, сделав несколько шипящих звуков, направляюсь прочь в сторону больницы. Удивительно, но зомби не обращают на меня никакого внимания, однако убивать их пока нельзя. Останавливаюсь, машинально бью себя по дурной головушке, которая тут же отзывается металлическим звоном, и направляюсь к торговому центру. Там ведь лежит растерзанный модератор. Кто знает, какие богатства он там хранил при себе. На этаже, где сидела в данный момент команда мечты, стояла не совсем тишина, но шепотки присутствовали. Виктор же смотрел на нитки. «Ты что так улыбаешься? Все хорошо?» «Да, даже очень хорошо. Мы с вами по-прежнему живы, верно, это повод порадоваться. Сегодня вновь попробуем отправиться и убить бота. Не хочешь с нами? Ай, за что, Джек, не говори глупостей, пусть побудут тут, в безопасности, к тому же у них нет атакующих способностей». Никки хмыкнула, но промолчала. У нее-то была атакующая способность, которая как раз может помочь, да и около десятка вариантов, как можно избавиться от бота, но она должна оставаться здесь и ждать. Почему? Она сама толком не знала, просто так было правильно. А еще спасибо матери, что она смогла увидеть этого бота. Теперь понятно, как он выжил. Мысленно вновь вызвала его статистику. Илья Кузнецов, мимик. В своем сознании, до окончания действия навыка 2543, уровень 6. Удачи тебе, Илья, да защитит тебя мать. Никки сомневалась до последнего, но когда тот шлепнул себя по лбу, все сомнения отпали сами собой. Этот фейспалмон довольно часто использовал при ней, и все бы ничего, если бы после этого жеста бот не понесся в совершенно другую сторону. Николь вызвала варианты его направления. Из того, что она знала, Очень высока вероятность, что он направляется к торговому центру. Никки, у тебя кровь пошла из носа. Прекращай. Виктор не на шутку забеспокоился, когда увидел отсутствующий взгляд своей подруги, из носа которой в который раз потекла кровь, после чего покачал головой. Тебе бы голову проверить. Вдруг твой навык как-то на тебя влияет. О, Мера, скажи, в твоем чудо-чемоданчике ничего такого нет? Глава 20. Модератор и его тайны. Что хранит медальон? Госпожи де Эгильон, в нем не то кардинал, а не то скорпион. Де Артаньян и три мушкетера. Внимание! Экстренное сообщение. Всем необходимо оставаться дома и не мешать людям в экзокостюмах приводить город в порядок. Правительство взяло ситуацию под свой контроль. Внимание! Экстренное сообщение. Всем необходимо оставаться дома и не мешать людям в экзокостюмах приводить город в порядок. Правительство взяло ситуацию под свой контроль. Внимание! Экстренное сообщение. Снова и снова. Я сидел и тупо смотрел на голопроекцию телеведущей, которая за эти годы совсем не изменилась. Вроде как дед говорил, что она какой-то бот, но не будем сейчас об этом. Ситуация, конечно, страшная, даже больше, но что я могу сделать? Опустил взгляд и посмотрел на свои измененные ноги, после на зомби, стоящего совсем рядом и безучастно смотрящего одно и то же сообщение. Что, парень, нравится смотреть это? Вновь вырвался шипящий змеиный голос из трубы под названием рот, но зомби лишь повернулся и, пристально посмотрев на меня, повернул свою голову обратно. Да и где, спрашивается, все игроки? Вроде их было достаточно много, или же тут все куда сложнее и их не так много, как я надеялся. Увы, но, похоже, так оно и есть. Не так много нынче тех, кто играл в различного рода РПГ и действительно хоть что-то понимал, да и власть уже наверняка вся в руках военных. Впрочем, как тут можно действовать мирно? Эх, что-то напала на меня философия, бежал и сел. Поразмышлять там, подумать, а с телом-то я уже освоился, это вам не урна. Правда, с голосом в этой форме большие неполадки. Оказывается, его почти невозможно настроить на нормальный человеческий, поэтому решил оставить змеиное шипение. Но это далеко не главное. А главное, это разумные. Даже сейчас один из их представителей сидит в окне и таращится на меня, словно призрака увидел. Как там было? Улыбаемся и машем. Да, только зубастая пасть на пол лица, перебор. Окно моментально задергивается. Ну чего вы, я ж не кусаюсь. Нет, все-таки прав Хаос. Я действительно отношусь ко всему слишком серьезно. Да, мой мир разрушенный никогда не станет прежним, но и я далеко не тот, кем был пару дней назад. Вдруг, на пару этажей выше моего, я услышал треньканье гитары. Зомби повернули головы в сторону раскрытого окна, а мне же приходилось лишь слушать. Мотив был знакомый, но уж очень древний. Сначала я не поверил своим ушам, но когда парень запел, все встало на свои места. Зомби бродит вокруг меня, океаном жестов маня. Здесь содружество многих рас. Очень хочет пожрать нас, очень хочет плоти вкусить. Но мы тоже хотим жить, не хотим мы тут умирать. Мы желаем спокойно спать, но нам давно уж спать не дают. И товарищи носом клюют, а мы назло всем планету сплотим. И врагов победим. Песня лилась из открытого окна и была словно бальзам на душу, придавая сил двигаться дальше, никогда не сдаваться, сплотиться. Когда последний аккорд закончился, и гитара неизвестного певца смолкла, наступила тишина. Сказать, что я был потрясен, ничего не сказать. Эта песня задела за живое все струны моей души. Не знаю, зачем я вновь опустил голову в кишащее под ногами море, но вместо толпы мои глаза выхватывали молодого парня, волочащего за собой простреленную ногу, старика, на лице которого не осталось ничего, кроме обнаженного черепа, юную девушку без руки с выдранными волосами. Все они мертвы, но мы отомстим. Всему свое время. Теперь они, куклы, марионетки системы или, как выразилась Никки, матери. Надеюсь, культа, посвященного системе, не появится. Очень надеюсь. Я спрыгнул с подоконника и пошел дальше. К торговому центру, к модератору. Помогите, помогите. А-а-а. Раздался очередной женский крик, который уже по счету, кажется, седьмой, но почему-то опять женский. Очередной зомби, который до этого пялился в стену, развернулся и неспешно поплелся на шум. Я тоже не стал задерживаться. Негоже заставлять человека надрываться. Отряхнул невидимые штаны, поправил такую же невидимую бабочку на шее, после чего спрятал свой оскал. Теперь я выглядел как самый обычный бот самой простой конструкции. Хорошо, что я в принципе знал, из чего он состоит, иначе мимикрия точно бы не сработала. Интересно, это у мимикрии такая способность быстрое заживление ран или же это те наноботы, которые остались в моей крови? Хаэма, ведь у меня так и не представилось возможности спросить Меру об этом. Нет, теперь-то я точно могу без каких-либо проблем добраться до нашего этажа, спасти жену шефа, прибить лысого. Но есть проблема, а заключается она в хаосе. Он выдал задание и сказал, что с моими знакомыми ничего не случится. Доверяю ли я ему? Нет, никогда и ни при каких условиях не стану ему доверять. Но если я пойду к ним, они точно умрут. Какая-нибудь случайность, от которой взорвется весь этаж, а у системы точно не будет претензий к высшему созданию. А вот, собственно, и жертва. Стоя на аэромобиле, она отбивается от зомби какой-то трубой. Ладно, все равно на пути, потеряю максимум минуты 3. Подхожу к ближайшему зомби и просто сворачиваю ему шею. Его белесые глаза смотрят на меня, а тело продолжает стоять. Занятно, значит, свернутой головы недостаточно, так и запишем. Беру лежащую рядом трубу и втыкаю ему в глаз. Зомби тут же падает, вот только ни шара опыта, ни снаряжения не появилось. Ясно, понятно, значит, убийство только системным оружием. Жаль, что у меня такого нет. Подхожу к следующему и повторяю действие. Девушка ошарашенно смотрит на то, как какой-то помойный бот очень старой модели без каких-либо проблем расправляется с 5 зомби одним тычком трубы в глаза. А это значит, что им кто-то управляет. Не может он действовать дистанционно. Стоило последнему зомби упасть, как бот откидывает железяку и с каким-то странным взглядом смотрит на нее. Плохо, что у этой модели нет лица. Невозможно предугадать его реакцию. Надеюсь, это не свихнувшийся бот. Подходит и протягивает руки. Что? Помогает слезть? Девушка с опаской идет к нему на руки. Все же он спас ее. Спасибо, говорит и улыбается. Сама же смотрит в окна, надеясь, что за пультом управления не сидит какой-нибудь маньяк. Пожалуйста, вырвался шипящий голос из зубастой пасти, которой миг назад не было. Показался гигантский язык, который, развернувшись, упал ей на грудь. Громкий крик, от которого несчастная теряет сознание. Ну вот почему, если что, так сразу потеря сознания, неужели я такой страшный? Ах, ну да, оставлять девушку в подобном состоянии не стал. Достал сумочку, после чего осмотрел содержимое. Водительские права, паспорт и ключи и всякого по мелочи. Аня, а вот и муж подоспел. Стоит в дверях, в руках битый бластер. Угу, что еще придумаешь? Кладу вещи рядом с его женой, которую положил на машину, беру свой мешок и иду дальше к торговому центру, тут до него рукой подать, уже видно эту громадину. Я убью тебя, урод, если ты с ней что-то сделал. Молча поднимаю правую руку и, не останавливаясь, показываю средний палец. Ну честно, с языком случайно получилось, правда. Нужно только научиться теперь говорить в подобном образе без этих спецэффектов. Вот только у меня вопрос, какого хрена она оказалась на улице посреди толпы зомби? Приманка, какого рода? Ай, ладно, забей, Илья. Вышел за угол и слегка ускорился. Торговый центр радовал всем, а именно отсутствием дверей и стекол. Признайтесь, как часто вы мечтали остаться в торговом центре совсем одни, чтобы можно было спокойно взять все, что хотите? Да ладно вам, просто скажите, что подобное было и не раз. Я медлил и прекрасно знал, почему. Я слишком серьезно отношусь к любому делу, а нужно быть немного проще. Мир все же изменился и стал игрой. Вот и все. Хаос верно сказал, моя психика держится на волосках, но моя семья... Нет, пока ничего ужасного не случилось, Илья, связь барахлит, а с телефонами могло случиться что угодно. Поэтому успокойся и не переживай раньше времени. От модератора мало что осталось. Кровавые лужи присутствовали и заливали пол, однако тела практически не было. Я подошел, присел и внимательно осмотрел вещи, стараясь ни к чему не прикасаться. Верхняя одежда, в которой он находился, превратилась в тряпки, не осталось тут ни костей, ни чего-то еще органического, разве что кошель с монетами, который тут же перекачивал в сумку, после чего стал более внимательно осматривать сами тряпки и даже вызвал информацию. Увы, но система по поводу этих тряпок смолчала, а жаль, может, в карманах что-то есть? Уррррр. Подняв голову, посмотрел на зомбака, который явно заинтересовался тем, что я тут делаю. Я же только пожал плечами и продолжил поиск. Нащупал продолговатый предмет в каком-то кармашке на груди. Открываю и достаю. какой-то чехол. Улыбаюсь, смотря на знакомую форму. Именно такая форма у карт навыков. Идеально. Быть может, там какой-нибудь супермощный навык, который обратит время вспять. Открываю и смотрю на пару карт. Да уж какой-то слабенький модератор. Ну спасибо, система, мое ЧСВ упало. Ладно, что хоть за карты навыков. Беру карту в образе и смотрю изображение. Летучая мышь. Ха, пет какой-то что ли? Эхолокация. Активный навык 4 уровня. Затраты. 5 единиц маны на активацию. Описание. Позволяет создавать звуковую волну, которая подсвечивает предметы системы на расстоянии 300 метров в течение 10 секунд. Замер, нахмурился и еще раз прочитал описание. В данный момент я могу изучить еще 2 навыка, но это не совсем то, что я хотел. Навык, конечно, очень интересный, но и опасный. Для противников он очень опасный, так как от обладателя подобного навыка уж точно не скрыться. Изучаю. Однозначно и бесповоротно. Изучить. Шипящий голос вырвался. Зомби тут же обратили на меня внимание, но и только. После вновь начали слоняться без дела, а я принимал новые знания, прикрыв глаза и теперь уж точно понимал, как надо действовать. Перед глазами появилась новая иконка навыка. Оставив ее в покое, достал следующий навык, и он заставил меня едва не завопить от досады по той простой причине, что он у меня уже был. Мимикрия. Активный навык 5 уровня. Описание. Позволяет временно превращать вашу органическую ткань в другую. Позволяет скрывать и менять предметы в ваших руках, как и ваши отдельные части. Затраты. 2 маны, 2 энергии в час. Ограничения. Мана 20, сила 17, дух 26, интеллект 18. Так ну, слезы, лейтесь рекой, а после водопадом. Тут я бессилен. Навык у меня уже есть, а занимать последнюю ячейку вплоть до 10 уровня у меня желания нет. Мало ли какой полезный навык может попасться, хоть по всем требованиям я и подхожу, но, какого дьявола, хаос с тобой, изучить, внимание, вы не соответствуете минимальным требованиям, отказ, упс, ладно, забыли, а чему же я не соответствую, ага, дух отстает на 3 очка неплохо, но не смертельно, вливаю 3 очка в дух и подтверждаю свой выбор, дух плюс 3, 26, кажись, мое положение выравнивается. Теперь попробуем еще раз. Изучить. Внимание. Навык мимикрия 2 уровня будет заменен мимикрией 5 уровня. Согласны? Да нет, нет, ну тут система явно издевается. В хорошем смысле. Фух, повезло, что хоть разрешила заменить изученные навыки на более сильный аналог. Хе-хе, да, подтвердить. Тело пронзило холод, сознание на миг померкло, когда карта вспыхнула, а из горла вырвался шипящий звук. Твою ж систему, я же в образе бота. Как хорошо. Странное состояние продлилось лишь мгновение, а странный, едва слышимый голос практически мгновенно исчез, после чего разум вновь взял контроль. Статистика показала, что таймер обновился, и с меня вновь сняли плату за активацию, хотя бы в старом объеме, и на том спасибо. Интересно, я уже могу копировать других разумных, нужно попробовать. Хе-хе, однако сейчас я хочу проверить эхолокацию. Странное название для поискового навыка, однако у системы, наверное, свои заморочки. Встаю, осматриваюсь по сторонам, после чего мысленно вдавливаю иконку новоприобретенного навыка. Невидимая для других, но ясно осязаемая для меня волна вышла из моего тела и, минуя препятствия в виде стены неразумных, распространилась не знаю насколько, но точно не дальше 300 метров. Навык сработал как нужно и даже больше. Волны отразились, и навык подсветил все предметы системы. Даже те, которые находились на втором и третьем этаже. Их было действительно много, в том числе и малые шары опыта. Правда, в большинстве случаев это были банальные кинжалы, но не в этом суть. Я видел передвижение зараженных. Нет, навык их не подсвечивал, но слегка алым горели сами предметы и они испускали волны, которые, когда я использовал навык, отражались и подсвечивали контуры тех, кто проходил рядом с ними. Блин, да при удачных обстоятельствах я смогу видеть сквозь стены. ХМ, а это еще что такое? У одного зомби алым горела сама голова, точнее не сама голова, а рот. Пока навык продолжает свое действие, подхожу к нему и, немного подумав, активирую способность сварки и просто прикасаюсь к его голове. Зомби вздрагивает и падает на пол. Рядом с ним появился шар снаряжения и бусина опыта. Понятное дело, забираю выпавшие себе. Кстати, я же закинул чехол для карт в магический мешок. Так, да, все верно. Пока навык действует, Успеваю положить еще десяток другой зомбари, к которым тут же пошли их сородичи с явным гастрономическим интересом. Пока не добрались до моего трупика, быстро открываю ему рот и заглядываю в пасть. Как же хорошо, что в подобном состоянии я не чувствую вони вокруг меня. Не знаю как, но, похоже, этот зомбарь умудрился неким образом не проглотить некое колечко, хотя у других подобного не наблюдалось, а оставить его за щекой. Фу, какая гадость. Достаю кольцо из пасти и тут же его осматриваю. Время есть, так почему бы не воспользоваться такой прекрасной возможностью? Выглядело само кольцо довольно интересно. Обруч из толстого серого металла, но не серебро, на нем вырезаны руны, которые, правда, не светились, но работа говорила сама за себя. Гравировка, причем не простая, а в фэнтези-мирах такое редкость, тем более такая искусная работа. Кольцо было очень похоже на изображение Уробороса, змей, кусающий себя за хвост, однако это очень грубое описание, так как существо явно не было похоже на змею. Ну да ладно, что там скажет сама система о подобной вещице. Кольцо, колодец маны, снаряжение 6 уровня, эпическое, мана плюс 50 единиц. Мысленный поток не прекращался ни на миг, а подозрения оказались верными. Это кольцо того самого модератора, но странно, что тут нет других его вещей. Быть может, зомбаки растащили все по своим желудкам, тогда почему я не вижу эти вещи? С какой-то брезгливостью посмотрел на зомбака, у которого только что ковырялся во рту. Ведь у него в желудке может быть что-то еще. Интересно, почему мой навык не видит вещи в желудках, если, конечно, они там есть. Присаживаюсь и начинаю не очень хорошее дело. Навык пришлось продлевать. Хорошо, что его расходы сократились, да и чувства немного притупились, иначе бы точно пришлось блевать. Я вскрыл порядка 30 желудков, но мало того, пришлось отгонять других зомбаков, так еще уровень и не получил, ровно так же, как и вещи. Может, система их вовсе уничтожает? Подобрав свой мешок, быстро направился в соседнее здание. Нужно отменить мимикрию, а заодно надеть кольцо. Подъезд оказался более спокойным местом, а самое главное тихим. Вновь врубил эхолокацию, но обнаружил только очертания живых и неживых, которые находились в своих квартирах. Прерываю навык мимикрии, черная дымка обволакивает тело, после чего Илья вновь вступает в игру. Зря. Резкая вспышка боли во всем теле. Наступил откат, от которого мне стало дурно, а на лбу выступил холодный пот. Моя теория оказалась ошибочной. Резкое повышение характеристик не прошло бесследно, а лишь отсрочило боль, но было поздно. Сознание поплыло, а в дверь позади кто-то едва слышно начал долбиться. Бум. Кажись, зомбаки пришли, но не уверены. Пока не уверены, что тут кто-то есть. Пришлось пролежать минут 20. Нет, я мог спокойно вновь активировать мимикрию, но пока нет опасности, мне нужно дождаться перестройки собственного организма. Ох, как же некомфортно, но с наказанием от хаоса это состояние не идет ни в какое сравнение. Надеваю эпическое колечко и чувствую, как довольный хомяк и жаба заурчали от удовольствия, но и это еще не все. Раз уж я остановился и даже задержался, то пора разобраться и со всем остальным. Первоначально давлю все свои шары навыков. Голубая дымка впитывается в тело, но я опять не получил 7 уровень. Ага, понял, многого хочу, что там следующее по списку. Эх, слишком долго я его откладывал. Достаю лук и внимательно осматриваю его. Хорошо, что тут горел свет. Первоначально внешний вид. Ну, что можно сказать, он радовал. Особенно тех, кто хочет быть незаметным и, самое главное, смертельным, причем как в дальнем, так и в ближнем бою, из-за искусно заостренных изогнутых концов плеч, которыми, при желании, можно и башки протыкать, я уж молчу о дизайне. Не совсем обычный внешний вид и материал, какое-то черное дерево и тетива, не отражающая свет, словно сделанная из тени, а еще руны, самые настоящие руны, которые, если не присматриваться, особо не бросаются в глаза, но их очень много. Они буквально расписывают весь лук от одного конца плеча до другого. Лук ночного охотника. Снаряжение 5 уровня, редкий. Описание. Редкий лук из такого же редкого материала, сделанный мастером своего дела специально для клана «Ночной рассвет». Эффект. Создание стрелы из энергии и маны. Затраты. 0,2 маны и 0,2 энергии на создание одной стрелы. Вот тут я прифигел уже во второй раз. Снаряжение за снаряжением. Ну, в принципе, и так все понятно, с луком мне повезло, а также с тем, что Драу не поняла, кто я такой на самом деле. Что касается кольца, любой мог найти его, вряд ли это проделки Хаоса, он не любит просто так радовать своих работников. Но теперь многое вроде бы понятно. Остается только немного отдохнуть перед решающей вылазкой и наметить основные действия будущего марш-броска, а для таких целей эта квартирка подойдет идеально. Подхожу к первой двери и включаю свою вспышку, но ничего не вижу, и это просто замечательно. Если нет кинжала системы, который должен был появиться даже у зомбаков в момент превращения, значит, что и квартира на момент катастрофы была полностью пуста. Кладу свою правую ладонь на панели и мысленно активирую навык, встроенный в мои часы. Внимание! Попытка взлома устройства, не учтенного системой. Вероятность взлома 98, попытка 1. Успех! Замок пискнул и дверь открылась. Я же не спешил заходить и первым делом начал ждать и прислушиваться. Никого. Тихо захожу и, подобрав башмак, который лежал рядом с дверью, кидаю в середину комнаты, создавая шум. Тишина. Хорошо, значит, тут действительно никого. Захожу внутрь и прикрываю за собой дверь. Замыкаю, но пока настороже, активирую свою сварку и начинаю проверять все помещения, в том числе пространство под кроватью. Что сказать, тут явно жил одиночка. Две комнаты и все завалены разными чертежами и макетами зданий. Хмыкнув, пошел на кухню и сварганил себе некое подобие бутера без хлеба. Увы, тот уже покрылся коркой. ХМ, интересно, есть специализация боевой булочник? Кидаться булками хлеба в зомби так, чтобы их башки от попадания такого снаряда разлетались. Хе-хе, ну да ладно, пошутили и хватит. Немного отдыха и снова в путь. К тому же нужно понять, как делаются эти стрелы и на какое время они сохраняются, а также открыть другие шары снаряжения и пересчитать ненужную в данный момент наличность. В общем, дел много, так что, не спать, наспался уже в шахте лифта. Глава 21, передышка. Все оказалось куда проще, чем ожидалось. Особенно порадовал сам процесс создания. Если бы за мной наблюдали со стороны, то им наверняка бы показалось, что стрелы появляются просто из воздуха. Отчасти это действительно было так, но не совсем. Лук за создание требовал плату, и я ему эту самую плату давал. Увы, цена была не маленькой, но и у меня скопилось некоторое количество капсул маны и энергии, а также здоровья, которые я тоже проживал, но не более 5 штук за раз, потому что потом нужно полчаса ждать. Все же получить диарею мне не хотелось. Израсходовав свою энергию и ману полностью, устало опустил руки и вновь закинул капсулы с допингом в рот. Проживал, и руки наконец-то дошли до того самого меню с настройками. Ранее, в шахте лифта, я уже заходил туда, но был совсем маленького уровня, а сейчас в прямом смысле поднабрал опыта. Внимание! Влияние системы недостаточно. Внимание! Количество XP – 0 до нового уровня. Неизвестно. Именно такая надпись была в последний раз. Сейчас же я 6 уровня, и настало время вновь открыть злосчастные настройки. ХМ, а может еще немного себя помучить? Хе-хе. Мысленно вызываю свою статистику и концентрируюсь на настройках. Статистика дернулась и погасла. Не успел я отреагировать, как передо мной появился весьма странный текст. Внимание! Произошла внештатная ситуация. Повреждение версии системы 68543. Задействован протокол Гермес. Поиск. Найден один игрок. Передача данных. Внимание. Получено сообщение из архива. Ну привет. Раз ты читаешь это, то тебе, можно сказать, крупно не повезло. Да, насчет этого я, мудрец, ну, это мой псевдоним, и я занимаюсь налаживанием данной системы. А еще это мой 10-й день работы, но не будем о грустном. Тебе крупно не повезло, игрок. Почему? Да по той простой причине, что ты остался последним выжившим во всей этой вселенной, и, я думаю, ты прекрасно это понимаешь. Так вот, что касается протокола Гермес, он был предназначен для выживания системы и последнего выжившего. Мы с моей помощницей и создательницей всей системы, хоть она и пошла вразрез с моим приказом, решили на всякий случай задействовать данный протокол. Хоть такая вероятность будет очень и очень мала, можно сказать, вероятность таких событий равна 0,0000001, но моя помощница мне уже весь мозг проела, что эта вероятность не нулевая. По этой причине я говорю не по делу, а несу всякую чушь. Вряд ли хоть кто-то когда-нибудь получит данный протокол. Итак, я отклонился от главной темы. Гермес – это магазин. Вот только магазин своеобразный, заточенный на уровень развития персонажа, но не только. Он поможет тебе выжить, однако потребуется плата в виде твоего опыта, к счастью, не жизненного и не воспоминаний, а обычного опыта за убийством мобов или других игроков, ах да последних больше нет. Короче, сам во всем разберешься. Я свое дело сделал, краткую инструкцию составил. По моим расчетам, как только ты это дочитаешь, появится значок загрузки. Я поставил таймер, так что найди безопасное место в течение 5 минут. Знаю, это не так уж много, но система больше не позволит, и так уже слишком много сделали, она еще молодая и мозгов толком нет. Я замер. Вот чего-чего, а такого поворота событий я не ожидал. Ну, во-первых, я не последний выживший, но если правильно подумать, то я единственный, у кого осталась данная версия системы. Тогда, в принципе, понятно, почему он активировался, но не в этом дело. Внутриигровой магазин. Капец. Недолго думая, лег на диван и стал ждать отведенного времени, так как я и так был в полной безопасности. Таймер перед глазами неутомимо сокращался и 5, 4, 3, 2, 1. Мир померк, а перед глазами появилась строка, под которой многие названия предметов и не только, вот только в левом верхнем углу виднелась и шкала, также и мой уровень, который в данный момент равнялся 6-му, но и это еще не самое главное. Я видел, сколько осталось мне до следующего уровня. Миг, и перед глазами вновь появился текст. Внимание! Открыт внутриигровой магазин. Влияние системы недостаточно сильное, поэтому могут возникать сбои. Приносим свои извинения за неудобство. Уровень магазина 6. Быстренько посмотрел на свою шкалу опыта, после на то, сколько осталось накопить, и хмыкнул. Математика проста до безобразия, то есть до достижения второго уровня мне понадобилось накопить всего 20 очков опыта, до третьего уже 40, до четвертого 80, а до моего текущего 6-го 320. В данный момент мне до 7-го нужно набить 640 очков и, похоже, если я убью моба или игрока довольно высокого уровня, опыт при повышении не сгорает и сразу переходит на следующий уровень, если хватит. Итак, у меня в данный момент 269 очков, до 7-го осталось не так уж и много, но нужно посмотреть, что предлагает магазин. Быть может, там будет что-то полезное. Что значит «будет»? Там наверняка есть что-то полезное. Мудрец не стал бы так просто создавать данный протокол. Сворачиваю сообщение и смотрю на разделы. Развитие, вооружение, навыки, а также многое и многое другое. Глаза разбегаются, а руки медленно начинают подрагивать от предстоящего, ведь я могу не слабо так усилиться таким способом. Может, мне уже не надо выполнять задание хаоса? Открываю раздел вооружения и правая бровь нервно дернулась, затем щека, потом раздался короткий нервный смешок, после которого меня, что называется, прорвало по полной, и я стал ржать как лошадь, долго и не переставая. Такой развод. Вот как, скажите, как жить с подобным? Магазин, ага, одно слово и только. Система повреждена, мать вашу. Так как ничем другим данное обстоятельство я был объяснить не в силах. Стрела, обычная железная, даже не стальная, стрела стоит у вас 100 единиц опыта. Карл, что за подстава? Ладно, в принципе, любое усиление, это хорошо, а возможность купить что-либо за опыт, еще лучше, хоть я бы предпочел за золото, которого... Кстати, у меня скопилось достаточно много. А что там по навыкам? Растениеводство, животноводство, алхимия, зачарование, каменщик, строитель, доктор. Капец, обычные мирные профессии один уровня стоят всего по 50 единиц опыта, в то время как такая же обычная стрела сотню. Вдохнул еще раз, решил отфильтровать список, так как профессий было очень много, и в основном они были чисто мирные, но были и военные навыки. Тот же навык огненного шара стоит 250 единиц опыта, но это хоть что-то. Ладно, Илья, даренному аэромобилю под капот не заглядываю, позже с этим разберусь. Встал и посмотрел на свою обувь. Левый ботинок отсутствовал, а правый. Да, а ведь я действительно до сих пор не озаботился нормальной обувью. А что если? Вновь открываю магазин и начинаю настраивать фильтры. Начнем, пожалуй, с 10 уровня предмета легендарного качества. Никак не отреагировав на позиции в несколько тысяч единиц опыта, перевел фильтр на редкие, стоящие на пару позиций ниже. Ага, уже приемлемо. Всего 50 единиц опыта за куртку системы. На вид так себе, да и не куртка мне нужна. Попробуем кое-что другое. Вбиваю обувь, и мне выдают редкие тапочки разных размеров с эффектом, который позволяет разбрасывать семена при каждом 10-м шаге. Блин, ну нахрена такой эффект? Что за юморист там сидел за пультом? Или это сама система придумала? 10 минут спустя, из воздуха материализовалась одна пара берцев и стоила она немного выше, чем я ожидал. 63 единицы опыта, но они того стоили. Берцы. Снаряжение 3 уровня, редкое. Стойкость плюс 3, очень даже неплохо. Избавившись от предыдущей пары, надел новую, после чего внимательно осмотрел помещение еще раз. Но, увы, ничего полезного не обнаружил. Очень хотелось принять ванную и немного расслабиться после всего пережитого, но нет, нельзя. А вот открытый ноут привлек мое внимание. Сев за стол, пристально посмотрел в ноут, без зазрения совести включил его и тут же поморщился от обнаженки на рабочем столе. Покачав головой, хрустнул костяшками пальцев и начал действовать. Первоначально мне нужна информация о мире. Жаль, конечно, что дух так медленно работает, но химии злоупотреблять не нужно, пусть и химии системной. Браузер охотно открылся, и стоило выйти в глобальную сеть, как моментально пришло сообщение. Нет, не системное, а вполне обычное, да и не сообщение это было, а самая обычная реклама. Приход системы и правила выживания. Хотите узнать больше? Переходите по ссылке. Мне ничего не оставалось, кроме как перейти по данной ссылке, и я не пожалел. Прогрузилась страница форума, и неудивительно, что глобальная сеть пока еще продолжает работать. Что же там было? Срач. Все взывали о помощи, но админы быстро создавали похожие группы для всех, кому нужна помощь. Но вот с эвакуацией не помогали, просто там люди могли обсудить что и как, но были и другие группы, в которых была и полезная информация. Очень полезная информация, и первоначально висела тема. Приход богов. Верить ли нам или нет во спасение? Не стал даже заходить в эту тему, по крайней мере, пока мне там делать нечего. Везде хочу успеть и ни черта не успеваю. Эррррр, бесит. Форум жил, было очень много информации, как и тем для обсуждений. Даже, несмотря на закрепленную тему, начал искать интересующие меня вопросы и первоначально. Ребята и девчата, где можно приобрести зелья регенерации, и есть ли они вообще? Так теперь придется ждать и возможно даже несколько часов, пока не могу скинуть данную инфу за шар снаряжения 3-го уровня. Интересует, не слушай этого придурка, карту навыка землетрясения 1 уровня и дам всю инфу. Мальчик, тебе бабо, может, поплакаться хочешь? Хе-хе, эй, ты, вали отсюда. Человек может, подыхает от заражения зомбаком. И что ты мне сделаешь? Отшлепаешь? Йод. Закрыл тему, после чего удалил и открыл новую. ХМ, тут даже не требовалась регистрация. С одной стороны это очень хорошо, но с другой стороны очень плохо. Тыдынь. Раздался звуковой сигнал, и выскочило видео. Немного подумав, открыл его и пристально всмотрелся. Судя по всему, снимали с дрона, а под ним была толпа мертвяков, которые буквально заполонили все своим присутствием. Через секунду появилось заплаканное лицо молодой девушки с зелеными волосами и такими же зелеными глазами. Черты лица ее были острыми, но поникшими, а губы слегка набухшими. Видимо, рыдала или вот-вот начнет. Сначала я подумал, что это эльфийка или дриада, но посмотрев на ее ушки, от сердца отлегло. Это была обычная девушка. Простите меня, мои зрители, но... Похоже, это мой последний день, я так больше не могу. Она шмыгнула носом, а из глаз все же полились слезы. Это слишком. Они повсюду и окружили здание. Погибли еще 3, которые попытались сбежать, перегородки держатся, но я больше не могу. Буду поддерживать данный сайт сколько смогу, а потом просто уйду. Прощайте. Видео закончилось, а я нахмурился. Получается, девушка создала этот сайт и помогает людям и другим разумным хоть как-то держаться вместе, но нервы у барышни на исходе и, скорее всего, дело не только в зомбаках и потерях, тут все куда сложнее. Я уж молчу о постоянных письмах, которые ей наверняка присылают, и не все они с положительными отзывами, но да ладно, я вам не служба спасения, самому бы первоначально спастись. Полазив по форуму, ничего более полезного не обнаружил, разве что под видео стали появляться умоляющие просьбы не прекращать все это и мольба, чтобы она продержалась, так как помощь уже в пути. Да уж герои нашлись. Придурки, они еще слишком слабы для такой толпы. Сколько их там? Увы, но сосчитать зомбаков невозможно. Выключив ноут и немного подумав, закинул его в мешок дроу. Так и не посмотрел, что там, но да ладно. ХМ, я ведь могу его тут и спрятать, вполне нормальное место.